Маг взял острый нож и небольшой кусочек угля, которым начал чертить линии на груди больного, попутно объясняя то, что он делает. Способов увидеть воздух между грудной клеткой и дыхательными мешками, тут парень запнулся и добавил, я еще не придумал. Поэтому предлагаю руководствоваться средними показателями. Мы проводим среднюю линию по боку, вот тут. Эту линию найти можно зрительно, проведя ее из середины подмышки. Маг провел линию и принялся считать межреберье. Вот тут пятое межреберье. Именно здесь мы будем делать прокол. Маг взял довольно большую иглу и стеклянное подобие шприца. «Я думал, это игла для шитья», — шепнул Буран, наблюдавший со стороны. «Поначалу надо проверить то, что внутри точно есть воздух», — пояснил парень после того, как сделал легкий выдох, смешанный с силой смерти на иглу и руки. «Для этого мы опустим конец этой трубки в воду». Маг показал другую тонкую и длинную стальную трубку, которую он вставил в иглу. «А зачем еще одна трубка?» — тут же поинтересовался плевок. «Она тупая», — объяснил парень. «Когда легкие будут расправляться, она может просто их проткнуть. Это же не проткнет. Но все равно надо будет контролировать и быть осторожным. Все-таки она твердая». Маг осторожно дунул на место, куда собрался ввести иглу, и, вздохнув, тихо произнес на русском. «Непривычно, когда не пахнет спиртом». Одно поставленное движение, и игла пронзает кожу и межреберные мышцы. «Тут даже проверять не надо», — произносит темный ученик, услышав, как выходит воздух. «Теперь вводим внутрь иглы нашу трубку и вытаскиваем иглу». Маг тут же взял в руки иглу и нить, вымоченную в самом крепком напитке, что смог отыскать в запасах, которые не успел приговорить Сарт железнобородой. «Теперь мы подошьем, чтобы оно ненароком не вылетело, вот за это ушко». «Где ты взял такую иглу?» — спросила Альп, взяв в руки использованный парнем инструмент. «И какой кузнец ее сделал?» «Ни один не взялся», — признался маг, делая узел. «Пришлось идти к ювелирам. И это не сталь. Серебряный сплав с добавлением присадок, чтобы не чернело». «Очень интересно», — прошептала Маргарет, наблюдая, как из присоединенного к трубке тонкого полого шнура из кишки выходит под водой воздух. «Это тот самый воздух в грудной клетке, который не дает расправиться дыхательному мешку», — кивнул маг и взглянул на больного. «Скоро ему полегчает, и он сможет нормально говорить. Однако гной из легких никуда не денется». «Легче», — кивнул глава клана. «Гораздо легче дышать». «Это хорошо», — кивнул маг. «Однако я не решил проблему». «Я слышал...» Облизнув пересохшие губы языком, начал старик. «Я слышал, вы смогли вылечить гнойник живота урода Релых?» «Было», — вздохнул маг. «Но на самом деле риски там были довольно серьезными». «Ха-ха, риски», — хохотнул старичок и разошелся в кашле. «Риски. Маргарет, подними мне веки. Я хочу увидеть этого парня». Альп подошла к старичку и, дождавшись кивка темного ученика, раздвинула набухшие веки пальцами. «Вот ты какой! Я ожидал увидеть прыщавого юнца, а передо мной оказался бритый здоровяк». Снова зашелся в кашле больной. «Как ты оцениваешь мои шансы?» «Весьма скромно», — уклончиво ответил парень. «Но они есть?» «Есть». «Так вот, другие целители однозначно заявили, что их нет». Сделав пару медленных и глубоких вздохов, он продолжил. «Меня уже похоронили, наследство поделили и назначили преемника. Вы не поверите, сколько я узнал за последнее время». Аль подступила на шаг и постаралась остановить старичка. «Кон, они не со зла, это политика». «Плевать на политику!» – прохрипел старик. «Слушай меня, парень, я дам тебе денег. Я спрячу тебя от всех и прикрою в любой ситуации. Но ты должен помочь мне выжить и удивить этих ублюдков, называющих себя родом Альб». «Кон!» — воскликнула Маргарет. «Замолчи и не лезь в семейные распри. Ты знать не знаешь, что я услышал и узнал за последние пару недель. Они думали, что я ничего не слышу. Они решили отравить меня или немного подождать, чтобы я подох самостоятельно. Я имею право на месть. Это мое право». «Шансы небольшие», — вмешался маг, чтобы старичок немного успокоился. «И я подобным еще никогда не занимался». «Если ты не заметил, то за дверью не стоит очереди, чтобы меня вылечить», — недовольно пробубнил старик. Делай то, что должен, и будь что будет». Темный ученик глубоко вздохнул и пододвинул к огромному шкафу небольшой столик. Процесс не быстрый и может занять несколько дней. «Он в тяжелом состоянии», — заметила Маргарет. «Тяжелым», — кивнул маг, — «но стабильным. Посмотрите на трубку в воде». Парень указал на пускающие пузыри конец стальной трубки. «Пока не выйдет весь воздух, смысла вмешиваться дальше нет», — пояснил парень. «Сейчас мне понадобится кое-что другое». Маг достал с одной из полок стеклянную колбу и протянул старичку. «Вам надо откашлять сюда мокроту».